Глава 36. Сон был теплым, глубоким и безопасным, как никогда. Последнее, что помнила Александра, это тишину в детской, после того, как девочки наконец успокоились и уснули под ее негромкое чтение сказки. Она, чтобы их не будить, решила прилечь в комнате Клима, просто на краю. Рубашка, взятая с вешалки, пахла порошком, свежестью и чем-то неуловимо родным. Этот запах и был последним якорем, утянувшим в бездну сна. Просыпалась она медленно, чувствуя необычайную тяжесть в конечностях и ломоту в спине от непривычной позы. Сознание возвращалось обрывочно. Девочки, опека, Сергей, Клим. Саша открыла глаза. И тут же замерла. Прямо перед ее лицом, на постели, было лицо Клима. Он спал. Его голова лежала рядом с ее рукой, которую он накрыл своей большой, шершавой ладонью, будто охраняя даже во сне. Лицо его, обычно такое суровое и закрытое, сейчас было разглажено сном. Саша не поверила своим глазам, но в уголках его губ играла легкая, почти детская улыбка. Что-то в груди у Александры дрогнуло, растаяло и потеплело, разливаясь по всему телу. Она смотрела на Клима, не в силах оторвать взгляд. Его густые ресницы, знакомая линия скулы, упрямый подбородок, уже тронутый щетиной. Клим был здесь и выглядел беззащитным. Таким его никто не видел. Поддавшись внезапному непреодолимому порыву, Северская осторожно приподняла свободную руку и кончиками пальцев коснулась его лица. Провела по теплой коже скулы, скользнула к подбородку. Ощутила колючую щетину. Пальцы сами потянулись к его мягким губам и едва заметно коснулись их. Губы дернулись и растянулись в улыбку еще шире. Глухой сонный голос прозвучал прямо под ее рукой. «Доброе утро». Клим не открывал глаз, лишь прижался щекой к ее ладони, явно наслаждаясь прикосновением. «Доброе утро», — в тон ему шепнула Саша, и ее собственный голос прозвучал хрипловато от сна и переполнявших чувств. Он все же медленно приоткрыл веки. Темные, усталые, но бездонно теплые глаза уставились прямо в ее. В них не было вопроса, только покой и огромное распирающее чувство, которое она и сама сейчас ощущала. — Как понимать твое вторжение? — спросил Клим тихо. И в его голосе звучала не обвинительная нотка, а смущенная, счастливая растерянность. — Как акт милосердия! Так же тихо ответила Александра, не отводя взгляда. Уголок его рта дрогнул, а в глазах вспыхнули знакомые искорки вызова. «Раз уж ты так беспардонно втерлась в доверие и проникла в мою крепость...» Он медленно, словно преодолевая скованность в мышцах, поднялся с пола. «Придется тебя наказать». Клим нервно сглотнул, и его взгляд стал пристальным, почти хищным. Сделал шаг к кровати, начал медленное, неоспоримое наступление, не прерывая зрительного контакта. Саша следила за ним с легким благоговением. Воздух между ними наэлектризовался, сгустился, стал сладким и тяжелым. «Нет, только не это!» — притворно воскликнула она, отползая к изголовью, но ее глаза смеялись. «Я не виновата, пощади!» «Сейчас разберемся!» Его голос стал низким, бархатным. Клим поставил колено на край матраса, наклонился, и в этот самый момент дверь в комнату с грохотом распахнулась. «Нет, папа, стой!» — раздался пронзительный крик Кати. «Не трогай Сашу!» — в тон ей вопила Полина. Две маленькие фигурки в пижамах, словно разъяренные мстительницы, ворвались в комнату. Катя, недолго думая, запрыгнула на кровать и вцепилась в руку отца, пытаясь оттащить его. Полина же встала между ним и Александрой, раскинув руки в защитной стойке. Ее лицо было серьезным и решительным. Клим застыл в нелепой позе, опираясь на колено, и медленно перевел взгляд с Александры, которая не в силах сдержаться, рассмеялась, прикрыв рот рукой, на своих дочерей. На его лице было написано столько изумления, растерянности и комического разочарования, что Саша расхохоталась еще громче. «Девочки, что вы...» — начал он, но Катя перебила. «Она нас защищала от злых теток из опеки. Ты ее не ругай!» «И не наказывай!» — поддержала Полина, бросая на отца грозный взгляд. «Она хорошая!» Клим медленно опустился с кровати на пол, сев на корточки перед дочерьми. Выражение на его лице сменилось мгновенно. Вся игривая мягкость исчезла, уступив место напряженной жесткой сосредоточенности. «Какие злые тетки?» — спросил он очень тихо, и его голос прозвучал опаснее любого крика. Девочки наперебой начали рассказывать про вечерний визит, про женщин в форме, про слезы и страх. Александра, перестав смеяться, наблюдала, как лицо Клима становилось все серьезнее. Он слушал, не перебивая, лишь изредка бросая на нее быстрый благодарный взгляд, в котором читалось: «Позже мы обо всем поговорим». Когда поток слов иссяк, он обнял обеих дочерей, прижал к себе. «Все, все хорошо. Больше вас никто не тронет. Я рядом». Потом поднял на Сашу взгляд, и в его глазах бушевала ярость за детей, жгучая признательность к ней и что-то еще, глубокое и теплое, что он пока не решался озвучить. «Значит, наказание отменяется?» — тихо спросила Александра, ловя его взгляд. Он медленно усмехнулся, и в уголках его глаз снова заплясали искорки, но теперь в них читалась твердая решимость. «Меняется на переговоры, а спасательнице полагается царский завтрак и подробный доклад со всех сторон. Идемте, мои защитницы!» Клим взял за руки дочерей. «Давайте накормим нашу гостью, а потом... потом мы все выясним». Его последняя фраза, сказанная уже Александре, звучала не угрозой, а обещанием долгого важного разговора, что заставило ее сердце радостно и тревожно ёкнуть. Саша улыбнулась и отправилась в ванную приводить себя в порядок. Клим сидел за столом, с интересом наблюдая, как девочки суетятся вокруг Саши. Катя притащила все варенья, какие нашла в холодильнике. Полина торжественно водрузила перед гостьей тарелку с блинами, пусть вчерашними, но она их старательно разогрела в микроволновке. Саша принимала эту возню с удивительной естественностью, будто всю жизнь только и делала, что пила утренний чай на его кухне в компании двух девочек в пижамах. А он смотрел на них и не мог отвести взгляд. В груди что-то одновременно расцветало и разрывалось на части. «Юля». Имя возникло в голове само, без спроса. Клим почти физически ощутил ее присутствие в этой комнате. Ее тень, стоящую у окна, не обвиняющую, просто наблюдающую за своей семьей. Внутри все сжалось, перехватило горло. Он перевел взгляд на Сашу. Она смеялась над чем-то, что шепнула ей Катя, и заправила прядь волос за ухо. Этот жест, наклон головы, пальцы, обхватывающие кружку. Юля сидела на этом же месте, держала эту же кружку, смеялась над детскими секретами. Клим зажмурился на секунду. Вдох, выдох. Сердце пропустило удар и забилось быстрее. Имеет ли он право? Прошло 2 недели, а до этого еще год. Или целая жизнь. Или всего лишь миг, после которого оставшиеся осколки еще слишком острые, чтобы к ним прикасаться. А он не просто прикасается, он впускает другую женщину в самое святое, в свой дом, к своим дочерям, в постель, где когда-то просыпался, вдыхая запах Юлиных волос. Имеет ли он право снова быть счастливым? Ответа не было, только тупая, ноющая боль в груди, и это новое, горячее, жадное чувство, которое росло с каждым взглядом на Сашу. Оно не спрашивало разрешения, оно просто было. Уже тогда, в день их первой встречи, когда она, злая и неприступная, отменила вызов. Или чуть позже, когда он поймал себя на том, что думает о ней. Или в тот момент, когда осмелился ее поцеловать и понял, что обратной дороги нет. Саша ворвалась в его сердце решительно и беспардонно, мгновенно уложив на обе лопатки. Клим не успел ее остановить, а сейчас уже и не хотел. «Пап, ты блины будешь?» Голос Полины вырвал его из размышлений. «Что? А, да». «Ты спишь с открытыми глазами», — констатировала Катя и пододвинула к нему тарелку. «Ешь давай, а то со вчера голодный». Клим вздохнул и взял один блинчик. «Девочки, идите собираться в школу», — мягко сказал он. «Я вас отвезу». «А Саша?» — Катя посмотрела на гостью с тревогой. «Она же останется?» Клим перевел взгляд на Сашу. В ее глазах мелькнуло что-то неуловимое. «Саша поедет к себе», — ответил он, не дав ей сказать. «У нее работа». Девочки переглянулись, выскользнули из кухни. Их шаги затихли в коридоре, потом хлопнула дверь в комнату. На кухне повисла тишина. — Спасибо, — сказал Клим, не глядя на Сашу. — За девочек. Я не знаю, что там случилось, но... Если бы не ты... Он сглотнул, чувствуя, как слова застревают в горле. — Я в неоплатном долгу. — Ты никому ничего не должен, — тихо ответила Северская. — Должен. Он поднял на нее глаза. И не только за это. Она замерла. В ее взгляде читалось напряжение. Она словно знала, что сейчас произойдет, и боялась этого. Клим, медленно, словно преодолевая внутреннее сопротивление, встал из-за стола. Подошел к ней. Она сидела, вжавшись в спинку стула, и смотрела на него снизу вверх широко распахнутыми глазами. Клим знал, что должен сказать все, что творилось на душе, но так сложно было подобрать слова. «Я с самой первой нашей встречи не могу перестать о тебе думать», — сказал он. И собственный голос прозвучал хрипло и как-то отчаянно. «Тот поцелуй, я до сих пор его помню. Каждую секунду. Твои губы, твой запах. Я не имею права, я все понимаю, но не могу остановиться. Ты...» Он не договорил. Саша медленно поднялась со стула, и пространство между ними сократилось до одного неосторожного движения. Она отступила на шаг и оказалась прижата спиной к стене. Его торс, мощный, напряженный, почти прикасался к ней, оставляя миллиметр воздуха. — Клим, не надо. Сейчас не время. Ее голос дрогнул. — Я знаю. Он выдохнул эти слова прямо в ее губы и прижался лбом к ее лбу. Закрыл глаза. — Но это пытка для меня. Я все понимаю. Про Юлю, про то, что рано, что я не имею права на тебя, на это счастье. Но, Саша... Пальцами зарылся в ее волосы. Осторожно, почти благоговейно, словно он боялся, что она исчезнет. Зафиксировал ее голову, не давая отстраниться, но не применяя силы, только прося, умоляя остаться в этом мгновении. Александра замерла и даже дышать перестала. — Ты нужна мне. Я хочу тебя. И... Он судорожно вздохнул и качнул головой. Сказал не то. — Черт, как же все сложно. На миг ему показалось, что Саша сейчас закроет глаза и потянется к нему, что все будет просто, будто имеет право на этот короткий миг счастья посреди сломанной жизни. Но ее голос оказался холодным и ровным, как ледяная вода. — Клим, остановись. Он замер. Медленно, через силу, открыл глаза. — Нужно решить вопрос с опекой. Она смотрела на него спокойно, без тени той мягкости, что была минуту назад. Они просто так не отстанут, особенно если учесть, что кто-то нажаловался. Слова прозвучали слишком резко, разрушая интимность момента. Клим медленно, очень медленно убрал руки от ее лица. Отступил на шаг, потом еще на один. Конечно, опека, проблемы, она права. Он резко развернулся к окну, вцепился пальцами в край столешницы. Вдохнул, выдохнул. Все не так, как он хотел. — Надо узнать, кто нажаловался, — сказал Клим глухо. — Вряд ли тебе скажут. За спиной зашуршала одежда. Саша поправляла его рубашку, которая была на ней. — Хочешь, я попытаюсь узнать? Клим обернулся. Она стояла посреди его кухни, в его одежде, с его детьми за стеной и предлагала помощь так, словно они партнеры в каком-то проекте. — Не стоит, — сказал он ровно. — Я сам. В ее глазах мелькнула тень. Может быть, разочарование, может быть, облегчение. Он не успел понять. «Мне нужно ехать». Она отвернулась, собирая со стола чашки. «И спасибо за завтрак». Она ушла в комнату переодеваться, а Клим остался стоять у окна, сжимая край столешницы так, что побелели костяшки пальцев. Остановился. Отступил. Сделал, как она просила. «Почему же тогда внутри все кричит, что он совершил ошибку?» Какого хрена он вообще творит?